Целый день до отхода лайнера в море Джек просидел у себя в каюте, пил виски и смотрел на фотографию, на которой была Кэт, державшая на руках маленького Ваню. «Да ты просто трусливая шкура», — сказал он вслух сам себе. «Ты боишься это сделать, жалкий трус!» И в бессильной злости на самого себя он заскрипел зубами. Нет, он не сможет этого сделать. Подвел черту Джек. Будь оно все проклято, но убить он не сможет. И он попытался отказаться от своей идеи, забыть ее, исторгнуть из своего мозга и души. Но уж очень соблазнительной была идея. Словно сам дьявол нашептывал ему на ухо, подталкивал, ухмылялся и издевался над его трусостью. «Какой же ты американец, если не способен на решительный поступок? Если ты не способен перешагнуть запретную черту ради будущего своего и своих детей, значит, ты достоин той жалкой жизни, которую ведешь, и нечего рассчитывать на что-либо большее. Ты достоин участи своего отца. Отслужишь до пенсии моряком, купишь жалкую лавчонку где-нибудь в провинциальном одноэтажном городишке, будешь напиваться каждый вечер, как отец, до потери сознания, и сдохнешь, не дотянув до 60. И выбрось в мусорную корзину все свои мечты о крыше мира, на которую могут взобраться только решительные и смелые. И твой сын закончит заурядную муниципальную школу и пойдет в армию, и, может быть, станет моряком, и будет, как ты, плавать по морям, проклиная тебя, мать и судьбу. Потому что путь наверх будет ему заказан с детства. А ведь есть шанс резко изменить свою жизнь, увидеть совсем другие горизонты. Надо только собрать мужество и волю в кулак и решиться. Он изнемогал в борьбе с самим собой, сделался злым и раздражительным, цеплялся к матросам по каждому пустяку, каждый день делал пассажирам по десятку замечаний, и, наконец, капитан сказал ему: «Может, тебе стоит отдохнуть? По-моему, ты перенапрягся, кидаешься на людей, будто разъяренный индюк. Вернемся в Штаты, пойдешь в отпуск. Море, Джек, не любит людей с расшатанными нервами. Так до беды недалеко». И когда они снова пришли в Ленинград, Джек решился. Правда, он изменил свой план. Вместо самолета он взял билет на дневной поезд «Экспресс» и благополучно приехал в Москву. На Ленинградском вокзале взял такси и отправился домой к Ольге Александровне. Дальше все произошло до удивления просто и быстро. Ольга Александровна оказалась дома одна и очень ему обрадовалась. Она приготовила кофе, усадила Джека за стол, стала расспрашивать о Кэт, о внуке и Ване. Джек путанно, с трудом отвечал. «Может, хотите выпить, Джек?» — спросила старуха. Джек не понял, и она с улыбкой щелкнула себя пальцем по горлу. Интернациональный жест, понятный любому. Джек заулыбался, закивал. Ольга Александровна стала доставать из застекленного буфета хрустальные рюмки, бутылку коньяка. Потом она ушла на кухню, чтобы приготовить что-нибудь закусить. Джек вышел следом в прихожую, подхватил кейс и зашел в туалет. Там он быстро собрал пистолет, набил обойму патронами, сунул в карман брюк тонкие шелковые перчатки. Когда он вошел в комнату, Ольга Александровна уже сидела за столом, на котором стояла тарелочка с нарезанным на тонкие дольки лимоном, раскрытая коробка шоколадных конфет, кофейник и чашки для кофе. В рюмке уже был налит коньяк. Джек с улыбкой сел за стол. развел руками, восхищаясь угощением. В это время затрещал телефон. Ольга Александровна поднялась, взяла телефонный аппарат с тумбочки у дивана и вернулась к столу. Села, положила аппарат на колени и сняла трубку. Джек медленно поднялся из-за стола, прошел по комнате до окна. Вечерело. На набережной зажглись фонари, и по реке плыл ярко освещенный речной трамвай. Белый, с красной большой трубой и красным огоньком на короткой мачте. Ольга Александровна о чем-то оживленно говорила по телефону, засмеялась, что-то сказала еще. Джек оглянулся на нее. Широкая, сутулая спина, копна седых волос, видно из-за высокой спинки стула. Ольга Александровна положила трубку, затем снова сняла ее и стала набирать номер. — Ну, ну, давай же, ну! — промелькнула у него в голове, и он, как автоматическая кукла, повернулся, сделал два шага к стулу, вынул пистолет и выстрелил Ольге Александровне в голову два раза. Голова Ольги Александровны дернулась два раза. Она стала заваливаться на бок, но поручни стула не дали упасть ей на пол. Обмякнув всем телом, она чуть сползла ногами вперед и замерла, полулежа на стуле. Телефонный аппарат так и остался лежать на коленях. В трубке слышались короткие гудки. Джек торопливо натянул шелковые перчатки. После этого Джек быстро нашел связку ключей и долго подбирал ключ к замку в секретере. Наконец большой ящик щелкнул замком, он вытянул его из секретера и долго искал другой, потайной ящик, ощупывая каждый сантиметр поверхности внутреннего гнезда. Нашел! Быстро подобрал ключ, открыл и осторожно вынул ящик, выдвинул крышку и увидел то, что жаждал увидеть. Уходя из комнаты, он на пороге замер. Еще раз придирчиво оглядывая комнату, не оставил ли он каких-либо следов, он аккуратно захлопнул дверь, спустился пешком по лестнице, миновав лифт, потом долго шел по улице, пока не поймал такси. Билет на поезд он купил у какого-то спекулянта в кассовом зале и полтора часа до отхода поезда слонялся по вокзалу. Бриллианты лежали во внутреннем кармане куртки, и он ощущал их каждую секунду. Все прошло без сучка и задоринки. Он приехал в Ленинград и уже через 40 минут был на борту теплохода. Стояло раннее, слякотное и теплое утро. Капитан спросил его, где он шлялся целую ночь, скабрезно ухмыляясь при этом. «Ездил в Петергоф с одной девчонкой». В тон ему усмехнулся Джек. «Смотрели фонтаны. Ты знаешь, действительно красиво. Ты становишься специалистом по русским фонтанам, Джек?» — засмеялся капитан и зазвал его к себе в каюту, где они выпили и позавтракали, поговорили о делах. «Все же выглядишь ты паршиво, Джек», — сказал под конец капитан. — Тебе надо хорошо отдохнуть. Тем более, что молодая жена дома скучает, а муж вынужден ездить смотреть фонтаны, и... Капитан захохотал. Джек через силу поддержал его жиденьким смехом. Вот и все. И теперь Джек пребывал в тревожном недоумении, что... Что там могло случиться через многие годы? Кто и что мог пронюхать или раскопать? Бред уставшего воображения, да и только. И все же, последний раз она звонила, конечно же, пьяной, но почему Что заставило ее сказать, что режиссер, который снимает кино, уверен, что убийца он, Джек Холсон, и после этого начала дико хохотать? Эти слова мало походили на шутку, даже на неуклюжую шутку. В них был он явственно, до холода в груди, до внезапного пота, выступившего на лбу, ощутил это скрытый, потаенный смысл, словно на него попытались напасть из-за угла в расчете, что от неожиданного испуга он раскроется, скажет что-нибудь не то, смешается и тем самым выдаст себя. Вот это больше всего и тревожило его. Откуда? С какой стати у нее могло появиться такое желание? Что мог наплести ей этот чертов режиссер? Опасность явно исходила от него, от человека, которого он не знал и даже ни разу не видел. У него вдруг возникло желание полететь в Москву и попытаться там все выяснить, но потом он трезво решил, что тогда он как раз и выдаст себя. Нет, подобной глупости вы от него не дождетесь. У Джека Холсона хватит ума и выдержки. Нужно под любым благовидным предлогом вызвать домой Кэт, и она сама все расскажет. И тогда он найдет решение этой дурацкой проблемы. Все же он сделал большую ошибку, согласившись на съемки этого кино. И Джек принимался звонить в Москву, но телефон в номере отеля молчал. Он звонил утром и вечером, но телефон молчал. По телефону он навел справки, живет ли такая-то в таком-то номере отеля. Ему ответили, что госпожа Кэтрин Холсон в отеле проживает. Но в данный момент ее нет дома. На вопрос, когда она бывает дома, ему после некоторой паузы ответили, что точное время ему назвать не могут, потому что появляется в гостинице она нерегулярно. Она снимается в кино и очень занята. Съемки бывают даже ночью, и поэтому днем она отдыхает в номере и, наверное, потому не отвечает на телефонные звонки. Джек просил предупредить госпожу Холсон, что будет звонить такого-то числа в такое-то время, чтобы она обязательно была на месте. Ему чуть ли не клятвенно обещали предупредить госпожу Холсон, и он звонил в назначенное время, а телефон снова не отвечал. Джек на другом конце провода от злости готов был разорваться на части. Но он брал себя в руки и снова начинал звонить в администрацию отеля и снова просил предупредить госпожу Холсон, что будет звонить такого-то числа в такое-то время, и просил ее быть в номере у телефона. И, наконец, после 3 недель безуспешных попыток, которые кого угодно могли довести до нервного стресса, Джек, наконец, дозвонился. Кэт взяла трубку, и Джек услышал ее усталый, совершенно трезвый голос. «Кэт! Кэт!» — радостно кричал он в трубку, забыв обо всем. «Кэт, это ты!» «Это я, Джек». «Здравствуй», — спокойно отвечала Кэт. «Мне много раз говорили, что ты звонил, но я никак не могла быть дома в то время, которое ты назначал. У меня были съемки. Дело идет к концу, и поэтому работы особенно много. Я почти все время сижу на студии, так что не сердись, Джек. Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу. Я страшно соскучился по тебе, Кэт. Когда, наконец, закончится этот дурацкий фильм? Мне все это здорово надоело, Кэт. Я хочу, чтобы ты прилетела хотя бы на недельку». «Я же говорю тебе, Джек, дело идет к концу. Осталось совсем немного. Я сейчас не могу уезжать отсюда. Я хочу обнять тебя и поцеловать. Завтра приезжает из колледжа Иван. Он тоже все время спрашивает о тебе и ужасно хочет тебя видеть, Кэт. Неужели ты откажешь двум таким крутым мужикам? Но я сейчас занята с утра до вечера. С утра съемки, вечером озвучание. Иногда ночью Виктор монтирует и просит, чтобы я была в монтажной. Ему необходимо советоваться со мной. — Кто это? Виктор! — срывая голос, кричал в трубку Джек. — Это режиссер фильма. Плевать, мы с Иваном хотели на этого режиссера. Мы хотим тебя видеть, и никаких больше разговоров я слышать не хочу. — Я не могу, Джек. Пойми, я не могу. Мы и так потратили на съемки денег больше, чем у меня было. Мы уже работаем в долг, и мой неожиданный отъезд — это еще новые непредвиденные расходы. Да плевать я хотел на расходы. Я переведу тебе столько денег, сколько будет нужно, но ты должна приехать. Алло, алло, ты слышишь меня, Кэт? Джек, дорогой. Я хочу услышать эти слова, когда обниму тебя и посмотрю тебе в глаза. Немедленно вылетай, Кэт. Я позвоню тебе завтра вечером, Джек. Я обязательно постараюсь прилететь к вам. Поцелуй Ивана, когда увидишь. Обнимаю тебя, Джек. Бай.